Завтра в поход. Придется идти пешком долго и вверх по склону. Поберегите силы и постарайтесь сохранить свежие мозги». Славка сидела, подтянув колени, и смотрела на огонь. Когда чай в котелке заварился, она растерянно огляделась. Ее кружку использовали как половник для киселя, обещали помыть и вернуть, но после ужина ее никто не видел. Крис набрал чай в свою кружку и сел рядом. «Держи. Будем пить по очереди». Славка нехотя приняла чай, с опозданием вспомнила, что нужно поблагодарить. «Спасибо. Надо же, с чабрецом. И мятой. Аккуратно, он горячий». Славка постаралась отодвинуться, но их зажали с двух сторон, и ее ёрзанье привели к тому, что теперь они вплотную касались бедрами. С другой стороны Криса сидели ребята из соседнего лагеря, как оказалось, его знакомые по хайлайну. Славка намеренно не подслушивала, но все равно стала свидетельницей беседы с парнем по имени Лёха. «Станции не снимают, только стропу». «А кто навешивал?» «Тимофей». «До четырех на опорах делать нечего, охранник бродит. А потом есть часа два, иногда час до темноты». «Далеко?» «Минут 20 на машине, но там просто охрененное место. Тим вчера тебя вспоминал, кстати, сказал, что тебе бы точно понравилось». Крис немного развернулся, забрал кружку у Славки, сделал несколько мелких глотков и снова отдал. «Так вы каждый вечер стропу навешиваете?» «А что делать? Охрана бдит. Но там несложно. С двух сторон сразу поднимаем и крепим. Я ж говорю, Тим оставил станции. Но стропа нужна хотя бы 30 метров, а еще карабины и лайнлоки. У меня с собой 40, но она для триклайна. И рэчеты». Славка отпила чай, снова вернула кружку Крису. Он взял за ручку поверх ее пальцев, она резко дернулась. Чай едва не разлился на его запястье. Крис словно и не заметил этого, несколько секунд раздумывал, озабоченно сдвинув брови. «Я с вами. После турполосы как раз будет время перед награждением». Лёха одобрительно ткнул его кулаком в плечо. «Тим так и сказал, что ты не откажешься». Больше слэк не обсуждали. Играли на гитаре, пели и делились градусным чаем. Олег Степанович травил байки, все чаще опрокидываясь в страшилки. Правда, пока ничего необычного и занимательного не прозвучало. Лагерная, почти детская классика, типа черного пианино. Славка опустошила кружку. Крис набрал новую, отдал ей и ненадолго отошел от костра. А когда вернулся, Леха уже занял его место. Крис ничего не сказал, только красноречиво посмотрел, и тот сразу же сдвинулся. «Я просто развлекал девушку, чтобы не скучала». Славка свела локти, но Крис все равно с трудом протиснулся в оставленное ему пространство. Чтобы не толкаться плечами, он отклонился и поставил руку за ее спиной. Она чуть откинулась назад и сразу почувствовала поясницей его предплечье. Резко выпрямилась и замерла в неудобном положении. Старалась сидеть ровно, но стоило немного расслабиться, снова попадала в недообъятие. Чувствовала горячую руку сквозь все слои штормовки и вздрагивала, словно от холода, хотя от огня веяло теплом, и лицо полыхало румянцем. Костер трещал, выпрастывал языки пламени, облизывающие дно котелка. Славка обожала смотреть на огонь, забывала моргать и таращилась, пока глаза не начинала пощипывать. Но в этот раз не могла сосредоточиться. Все ее внимание, все ощущения сосредоточились на руке Криса. Олег Степанович тоже принял горячительный чай и, под осуждающим взглядом жены, начал зловеще рассказывать местную страшилку про почуху. Он вспоминал ее каждый год, благо состав команды менялся почти полностью, и всегда находились желающие приобщиться к местной культуре. «Почуха? Это вам не какой-нибудь банальный медведь. Она напоминает большую гусеницу. 3 метра с кожистым телом и огромным ртом. В общем, червяк, но гигантский. Смотрели «Дрожь земли»? Вот. Там словно с почухи срисовано. она заглатывает целиком. Когда, например, пошел в туалет или к реке помыть тарелку. Просто секунда, и все. Поминай, как звали. Натягивается всем телом на несчастную жертву, словно спальный мешок с головы до ног. Тут главное не сопротивляться. Сложить руки и задержать дыхание. «Дрожь земли» — фантастический триллер о разнорабочих из крохотного городка, которым предстоит сразиться с огромным червем, чтобы спасти землю и спастись самим. Крис слушал страшилку уже в третий раз, а потому замечал расхождение с предыдущими версиями, но не вмешивался, шепотом рассказывал Славке, в чем изменилась ежегодная легенда. «Раньше почуха была 2 метра. Растет, зараза». Почувствовав щекотное дыхание у виска, Славка затаилась, вообще не расслышала слов, эхом переспросила. 2 метра? Крис не ответил, продолжил сравнение. «О, зубы пошли! Миллионы миллионов! Раньше было заметно меньше. 1000 тысяч». Славка машинально заучила ненужную информацию. 1000 тысяч. С ней происходило что-то непонятное. К обычно четкому ощущению руки за спиной теперь добавилась чувствительность кожи. Дыхание Криса на щеке она воспринимала обостренно и почти болезненно. Но, видимо, эта суперспособность полностью отключила слух, зрение и частично мозги. Олег Степанович вдохновенно продолжал. «Почуха не ест людей. Выплевывает их в другом месте и в другое время. Хоть в Америке на Диком Западе, хоть в Африке в период динозавров». Крис снова придвинулся. Славка задержала дыхание, ожидая его слов. Заранее настроила себя в этот раз не просто услышать, а понять, что он произнесет. «Раньше почуха выплевывала в пределах 10-летия, а теперь уже и к диплодокам может отправить. Хорошо, если вы взяли рюкзак. Значит, есть шанс выжить. Поэтому в туалет ходите всегда в полной экипировке и в каске. В рюкзак соберите все необходимое». «И консервы», — подсказал один из соперников. «И консервы», — согласился Олег Степанович. «Топор и спальник тоже возьмите. Спички, свечки и лекарства». Валера поднялся, хотел по-тихому улизнуть, но вышло наоборот. Он споткнулся, зацепил котелок с крышкой. В его сторону сразу же все обернулись и замерли, будто ждали объяснений, куда он идет и почему. Валера растерялся от такого внимания и неловко уточнил. «Я в туалет. Сейчас приду». «Рюкзак возьми», — напомнил ему Крис. Славка хрюкнула, и тут же со всех сторон послышались советы уходящему в темноту к почухе. «Спички-свечки возьми! И топор!» — напомнил один из братьев Анисимовых. «Спальник не забудь! Противопоносное и противорыгательное! И презервативы!» Славка никак не могла унять смех. Понимала, что ее веселье какое-то нервное, неестественное. Все уже отхохотали, а она все еще подрагивала от сдерживаемого смеха. Олег Степанович продолжил рассказывать страшилки, в этот раз про арабачика. «Этот звездец еще похуже почухи. Он питается кровью и видит в темноте в инфракрасном свете. Крылья у него как у вертолета, и, кстати, шумят похоже, так что эта летающая падла может спланировать с дерева и напасть с воздуха. Выглядит как комар, только размером больше. С кабана». Крис снова склонился к Славке, в этот раз слегка коснулся губами ее щеки. «Раньше был размером с комнатную собачку. А хобот у него как палка сырокопченой колбасы. Представьте, такой присосется и за минуту выпьет всю кровь. Останется только бледный обескровленный труп с дыркой в интересном месте». Славка все ждала, когда Олег Степанович снова преувеличит, и Крис скажет, насколько сильно, но он почему-то молчал, хотя сидел все так же близко. Она дернулась и повернула голову, как раз в тот момент, когда он склонился. Его губы мазнули по щеке и остановились у виска. Коснувшись носом ее волос, он фыркнул. Чуть отклонившись, аккуратно и нежно заправил за ее ухо длинный пушистый локон. Но руку сразу не убрал. Дотронулся до олеющего уха Славки пальцем и прошептал. Дальше немного неприлично, так как арабачик жалит в специфическое место, Наташка его точно остановит. Как только Крис это произнес, Наталья Федоровна встала и действительно оборвала историю на самом интригующем месте. «Так, все, завтра в поход, а уже час ночи. Расходимся по палаткам». По поляне прокатился гул возмущения. Кто-то просил еще часик, кто-то требовал озвучить финал истории, но Олег Степанович уже выпал из роли паяца и вспомнил, что он как бы преподаватель. «Так, все, ребят, правда, по палаткам. И никаких хождений мальчиков к девочкам. Я проверю. Если найду кого-нибудь в чужих спальниках, крестить ваших детей не буду». Разогнав студентов, сам Дитько ушел не сразу. Какое-то время сидел у костра и бдительно отслеживал возможные пути миграции из палатки в палатку. Охранял лагерь, пока жена не увела его спать. Следующий день начался с возмущенного крика Натальи Федоровны. «Кто спер сгущенку?» На поляну высыпали заспанные и лохматые студенты. Олег Степанович оглядел их щурящиеся от утреннего света глаза. «Ямало-Ненецкий округ проснулся. Ну, признавайтесь, кто вкусил ночью запретный плод?» Молчали возмущенные коллективно, бросая робкие взгляды на место преступления. Продуктовая палатка покосилась, мешок с бубликами заметно похудел, но улик не обнаружилось. Олег Степанович побунтовал для вида, чтобы поддержать искреннюю печаль жены, задумавшую на завтрак какао, и забыл о происшествии. Не такая уж большая потеря, а, по сути, туристическая классика. Пока Наталья Федоровна взывала к совести вора, Крис сходил в соседний лагерь и принес банку сгущенки от знакомых хайлайнеров. Инцидент замяли. Некогда было расстраиваться и искать виновных. Их ждал однодневный поход. Собрали рюкзаки, ношу разделили так, чтобы всем досталось почти поровну. Палатку взял Олег Степанович. Спать в ней никто не собирался, но по условиям конкурса требовалось разбить бивуак по всем правилам, установить палатку, разжечь костер и вскипятить воду. Часть команды осталась в постоянном лагере. Им выпало готовиться к конкурсу самодеятельности. Славка нехотя застегнула штормовку, оценила пока еще голубое небо и печально заключила. «Будет дождь». «Тьфу на тебя! Прогноз вроде как обещает солнце. Главное — успеть вернуться». «Главное — успеть выступить», — напомнил Крис. «В дождь сложнее, да и стропа пачкается». Уходя из лагеря, Славка обернулась. Кристиан крепил спансет на дерево у реки. Собрался навешивать стропу там, где она вчера готовилась к конкурсу. Славка застопорилась, едва не повернула обратно. Ей так хотелось остаться и посмотреть, как он будет отрабатывать номер, может, даже самой пройтись по слэку. Один раз она уже пробовала, и у нее неплохо получилось. Во всяком случае, Крис похвалил. Оказалось, однодневный поход — слишком громкое название для такого короткого мероприятия. Вернулись они уже к обеду. Уставшие, с мозолями на пятках и под завязку наполненные новыми поводами для шуток. Стас то и дело вспоминал, как Валера описывал родник под диктовку Славки. «Вокруг источника растут дубы и гробы. И мертвые с косами стоят», — добавил Олег Степанович. Но Валера шутку не поддержал, обиженно насупился. «Подумаешь, ошибся буквой. Я знаю, что грабы». Слава непонятно сказала. «Да ладно тебе! Судьи так ржали, что запомнили нас на всю жизнь. Хотя мы костер дольше всех разводили, и вода у нас едва забулькала», — напомнила Илона. Славка переоделась и сразу же направилась к слэку. Там и без нее было многолюдно, но не потому, что выступал Крис. Он стоял на земле и водил по стропе незнакомых туристов, в основном девушек, держа за руку. У дерева толпились, жаждущие попробовать необычный вид спорта. Они спорили, громко обсуждали, как нужно ставить ногу. Крис выглядел раздраженным и уставшим, но почему-то не разгонял обнаглевших зрителей. Увидев Славку, словно встрепенулся, стянул со стропы незнакомую девушку и громко объявил: «Все, закончили, мне еще нужно номер отработать». Нехотя, с недовольным бормотанием и даже с единичными громкими возмущениями, толпа постепенно разошлась. Олег Степанович спустился к реке, задумчиво оглядел Криса и тронул натянутую стропу. «Ну что, готов?» «Готов». «Наташа супец сварила, или ты не будешь обедать перед выступлением?» «Почему не буду? Еще 4 часа до конкурса». Славка подняла лицо к небу и, нахмурившись, уверенно сказала: «И 5 до ливня». Олег Степанович цокнул и покачал головой. «Ты в походе говорила, что будет дождь». Крис смотрел на Славку пристально, дождался, когда она тоже поймает его взгляд, и произнес: «Значит, точно будет». Олег Степанович запахнул штормовку, зябко передернул плечами. «Боюсь, поход к монастырским скалам может сорваться. Не успели мы втиснуться в бабье лето. Слав, ты мне, кстати, свой номер не записала. Не хочешь с нами пойти?» «Я вам, если что, пришлю. У меня есть номера всей команды», — вмешался Крис. «Хорошо, пришли, пожалуйста. Всех не надо. Потом напишу, кого нужно». Он поднялся по склону и уже на пригорке обернулся. «Не забудь про обед!» Славка проводила взглядом Дитько, но не ушла. Крис кивнул на стропу. «Хочешь пройти?» «Хочу». Она разулась, помня урок в парке, встала рядом со стропой приблизительно посередине. Задумалась, как на нее забраться, но Крис без предупреждения подхватил ее за талию и поставил на слэк. Славка закачалась и, отставив ногу в сторону, поймала равновесие. Почувствовав себя увереннее, дошла до Рэтчета, развернулась и уже быстрее прошлась до другой станции. Крис смотрел на нее снизу вверх с молчаливым восхищением. Улыбался, привычно щелкая металлическими кубиками в кармане. Славка ни разу не упала, хотя впервые прошла по стропе больше метра. Остановившись в центре, поймала взгляд Криса и радостно воскликнула: «Смотри, как я могу!» «Я не сомневался, что можешь». Спустив Славку, он снял станции. До конкурса самодеятельности больше слэк не натягивал. Пообедав, укрепил спансеты на судейской поляне, но саму стропу повесил уже перед выступлением. В этот раз он выполнял трюки без Вадима. В паре их программа выглядела ярче и задорнее, но и в одиночестве Крис сумел произвести впечатление. Многие впервые увидели триклайн и теперь смотрели на него как на знаменитость, которую они по глупости не заметили в толпе туристов. Славка аплодировала громче всех, даже визжала, благо ее крики заглушала музыка. Выступление других участников Славка пропустила. Вернулась в лагерь и принялась собирать оставленные на улице вещи и сушащиеся после похода штормовки. Наталья Федоровна готовила плов. Увидев странную суету, удивилась: «Ты чего? Уезжаешь? Сейчас будет дождь». Небо как-то внезапно потеряло голубой оттенок. Сначала побелело, будто приготовилось упасть в обморок, а потом налилось серой хмарью. Дождь хлынул стеной, без предварительной измороси или обстрела крупными каплями. Отовсюду под тент побежали промокшие насквозь туристы. Судейская поляна быстро опустела. Вернулись с пустым котелком братья Анисимовы, отправленные к роднику. Дождь застал их на середине пути. Крис уже свернул слэк и спрятал в палатке, торопливо накрывал пленкой поленницу. Олег Степанович руководил апокалипсисом, прикрывал, раздавал задания и всех загонял под тент. К сожалению, бревна, на которых сидели во время обеда, под укрытие не попали и промокли. Пришлось есть стоя, удерживая тарелку на весу. Как ни странно, ливень не испортил настроение. Стас включил музыку на телефоне, но Дитько достал гитару. «Есть у меня песенджер для такого случая. Подпевай, кто знает. Кто не знает, можете выть». И начал наигрывать популярную в туристической среде песню «Вальс в ритме дождя». Допев, он распорядился насчет воды для чая и оглядел Славку. «Как ты дождь вычислила? Ты не ведьма случайно?» Славка пожала плечами. «Не случайно». Все засмеялись, только Крис смотрел на нее внимательно и совсем не весело. Из-за дождя потемнело быстрее, звезды втянулись в разбухшее небо, как изюм в сдобное тесто, а луна не смогла выкарабкаться из-за туч, чтобы высветлить вечер. Постепенно ливень превратился в нудную и монотонную морось. Олег Степанович разрешил не ложиться спать, посидеть в палатках и поиграть во что-нибудь легальное. На всякий случай посоветовал повторить узлы, вяло напомнил про Кристины незапланированных детей и, накрывшись штормовкой, убежал к Наталье Федоровне. На сегодня конкурсы все равно закончились. Еще неизвестно, будет ли после такого катаклизма турполоса. В качестве общей гостиной выбрали палатку Славки и Карины, как самую просторную. Какое-то время шумно размещались и пыхтели, подсвечивая пространство фонариком на телефоне. Растолкали вещи по углам и расселись по кругу. В воздухе повисло смущение и маятное ожидание чего-то запретно любопытного. Разрешение Дитько немного притупляло ощущение табуированности, но все равно такая близость в замкнутом пространстве и пугала, и одновременно завораживала. Вроде как не положено им бродить по палаткам друг друга. Узлы, конечно, никто не повторял. Сначала с утрированным вниманием выбирали песни в плеере и обсуждали музыкальные вкусы, вспоминали уже пройденные конкурсы и делали предположение, войдет ли их команда в тройку. Один из братьев Анисимовых почти сразу ушел в другую палатку с Кариной. Вслед их стройной парочке полетели шутки и напоминания Олега Степановича о Кристинах. Отсмеявшись, Стас предложил. «А что играть-то будем? Карты у кого-нибудь есть?» Валера похлопал себя по карманам, хотя точно знал, что там пусто. «У меня нету». Илона бросила взгляд на Криса. «А давайте в бутылочку?» «Мы что, школьники нецелованные?» Не очень уверенно возмутился Стас. «Если уж целоваться, то в засос. Или хотя бы в губы». Илона снова посмотрела на Криса. Славка сидела рядом с ним и едва не отпрыгнула в сторону. Воспоминания о пирсинге на его языке снова нахлынули яркой волной. «Я не буду. У меня парень вообще-то есть». «А у меня девушка», — чуть с опозданием напомнил Крис. «А чего вы тогда все дни третесь рядом, как неразлучники?» — удивилась Илона. Славка растерялась. Она не ожидала, что со стороны так заметна ее неадекватная реакция на Криса. И вообще, разве он ее выделял среди других своим вниманием? Нет, они практически не общались. Крис, в отличие от Славки, не растерялся. «Кроме того, что с одного факультета, мы знакомы и за пределами института. Я тренируюсь рядом с местом ее работы». «А, тогда ладно. Так что, не будем в бутылочку?» «Давайте в карты». В этот раз предложила Ира и достала колоду. Игра в дурака, а потом и в козла, подействовала лучше алкоголя. Напряжение спало, шутили свободнее, подкалывали друг друга и делились воспоминаниями о прежних походах. Периодически вспоминали о парочке, уединившейся в отдельной палатке. Даже начали придумывать имена будущим детям. Стас потянулся, расправив могучие плечи. «Спина занемела, завтра не разогнусь». «Я замерзла». Вика зябко потерла плечи. «Ну, давайте ляжем, «Только поперек, чтоб все влезли», — предложила Ира. Снова началась возня. Валера подсвечивал экраном телефона, пока перепихивали вещи в одну сторону, соорудили что-то вроде длинной общей подушки, полностью расстегнули два спальника и укрылись ими, как одеялами. Крис лег с краю на бок. Славка не пыталась занять место рядом с ним. Так получилось ненамеренно. Как сидели, так и легли. Она опустилась на спину, руки вытянула вдоль тела и затаилась. Никак не могла расслабиться, слишком остро ощущала его близость и боялась случайно коснуться. Он не шевелился, не ерзал, но точно не спал. Мобильный выключили. Под потолок на трубчатый каркас повесили слабенький фонарик. Он раскачивался, сдвигая тени и выхватывая лучом то колено Стаса, то голову Иры. Темные углы, куда свет не доставал, казались еще чернее. Стас прокашлялся, чтобы голос звучал ниже, и предложил: «Давайте поиграем в самый-самый». «Что это за игра такая?» — заинтересовалась Илона. «Если что-то неприлично откровенное, я согласна». «Это будет зависеть от вопроса. Я начну». Он замялся, рассеянная темнота наполнилась дыханием и ожиданием. «Илона, с тебя и начну. Самый-самый нелюбимый человек в нашем лагере». «Подстава!» — откликнулся Коля. «Можешь не отвечать», — великодушно предложила Вика. «Нет, я отвечу», — возразила Илона и нарочно приподнялась, показывая, что ей не страшно говорить правду. «Наталья Федоровна, хозяюшка, блин, заколебала. Почисти, порежь, помой. Сама сопля зеленая, сколько ей лет? 20, а строит из себя взрослую. Тоже мне Наталья Федоровна. Наташка она». «Ее можно понять. Ей как-то нужно держать лицо. Она жена преподавателя», — напомнил Валера. «Да только сам Олег Степанович, тот еще любитель пошутить. С ним проще». Славка не участвовала в беседе. Сосредоточилась на руке Криса. Совершенно точно он касался ее предплечья. Но нарочно или случайно она не понимала. Может, просто немного поменял положение и ненароком дотронулся. Нереально лежать впритык и не соприкасаться. «Крис, ты там не уснул?» — позвала его Илона. «Вопрос к тебе. Опиши свой самый первый поцелуй». «Не уснул», — откликнулся Крис. Славка почувствовала, что он немного сдвинулся. Теперь на ее предплечье лежала вся ладонь. Его шершавые пальцы спустились вниз и коснулись ее запястья. Она вздрогнула, но не прекратила странную ласку. С удивлением осознала, что эта часть руки слишком чувствительная. Мурашки поднимались от запястья к плечу, от плеча перетекали к животу и разливались по всему телу медовой трепещущей волной. Выждав несколько секунд, Илона с вызовом спросила. «Слабо?» «Да нет, не слабо». «Не помнишь, что ли?» «Помню». Он прошелся подушечками пальцев немного вверх и замер почти в локтевой ямке. «Мне было 14 лет. Это был поцелуй со вкусом ежевики под аккомпанемент грохочущего поезда». «Ты провожал девушку на вокзале?» — уточнил Валера. «Нет, не провожал. Там был лес. Просто мы поцеловались, когда мимо проезжал поезд. Люди в окнах, скорее всего, на нас смотрели. Не помню. Мне не до того было». «Еще бы!» — воскликнул Стас. «Ну, круто! С языком хоть?» — усмехнулась Илона. «Мне вообще-то 14 было. Я и с губами-то не сразу понял, что делать». Славка судорожно вздохнула. Признание Криса отозвалось в ней неожиданно жгучей ревностью и какой-то тягучей болью, словно сказочной Алёнушке, шелковая трава ноги спутала, а на грудь легли тяжелые пески. Крис не добавил подробностей. Илона и Стас тут же припомнили свои первые поцелуи и состязались, у кого это было отвратнее и нелепее. Славка уже давно отключилась от беседы. Ее больше волновало, что происходило под покровом плотного спальника. Крис совершенно точно гладил ее руку вверх-вниз, останавливаясь и опускаясь до самой ладони, а потом по новой. Костяшки пальцев словно случайно задевали ее бедро и талию, с каждым разом все ощутимее. А она не могла пошевелиться и оттолкнуть, хотя понимала, что нужно это сделать. Это странно, страшно, неуместно, и вообще у нее есть Лука. «Теперь ты спрашивай», — встряла Ира. Ей не терпелось самой в чем-нибудь признаться. Крис задумался, но гладить руку Славки не перестал. «Валера, твой самый любимый торт?» «Торт?» — переспросили в один голос Стас и Илона. Валера тоже удивился. «Почему торт? В каком смысле торт?» «В прямом. Какой торт на твой день рождения тебе запомнился больше всего?» Повисла тишина, нарушаемая шуршанием спальника и перестуком мелких капель по внешнему тенту. Коля заснул и слегка похрапывал. Валера долго не отвечал. Наконец решился. «Мамин торт на мое 15-летие. Она сама его сделала. Наполеон. Он упал на пол, но мы его собрали и кое-как слепили снова. Это был самый вкусный торт». Он встряхнулся, приподнявшись на локтях, нашел взглядом Славку. «К тебе вопрос. Твоя первая любовь?» Илона возмутилась. «Почему первая? У нас же вопрос про самую-самую». «Ну хорошо. Самая первая любимая любовь». «Повезло тебе, что ты не на филфаке учишься. Любимая любовь», — усмехнулась Вика. «Первая и единственная любовь — мой Лука», — не колеблясь произнесла Славка и едва не вскрикнула. Крис до боли сжал ее руку, а потом резко отпустил. «Это рыженький такой, который на тренировки иногда приходил. Он и есть твой парень?» «Да». Славка потерла ноющее предплечье, в сторону Криса намеренно не смотрела. «Правильно, первая любовь. Но насчет единственной не торопись. В 17 рановато еще разбрасываться такими заявлениями», — нравоучительно заметила Илона. «Мне 19». «О, а что ты на первом курсе тогда делаешь?» «Я после школы не сразу поступила». «Теперь ты и спрашивай», — подал голос из темноты Стас и зевнул. Славка сначала хотела спросить про страх, а потом поняла, что это она и так узнает ночью. Спросила другое. «Твой самый большой стыд». «Стыд?» «Вспомни, когда тебе было так стыдно, что хотелось провалиться под землю». «Ну и вопросики у тебя, Славка, коварные». Стас молчал еще дольше Валеры. Наконец, когда уже никто не ожидал признания, он произнес: «Этим летом мы с папой отдыхали в Сочи. Там в санатории была женщина, которая почему-то сразу меня выделила. Я понял, что понравился ей. Правда, она была сильно старше, но красивая. Ухоженная такая мадам, знающая себе цену. Мы с ней переглядывались в парке, у моря и даже сидя в кафе за обедом, но не разговаривали. А однажды вечером она пошла в атаку. Сама со мной познакомилась. А потом я заговорил». «И что?» — не понял Валера. «Да ладно, а то я не знаю, какой у меня голос. И ваша дурацкая кличка Соскочетун явно не из-за моих кубиков пресса. В общем, она рассмеялась и ушла. Вот и вся романтика». «Прости, Стас», — откликнулась Ира. «Нормально все, я привык». Славка спросила про стыд, а стыдно сейчас было именно ей. Она тоже называла его Соскочетун и посмеивалась над тоненьким голоском, неподходящим для такой брутальной внешности. Оказывается, Стас, хоть и смеялся со всеми, на самом деле каждый раз обижался. Крис все еще лежал рядом, но ощущался как неподвижная стена. Он больше не касался ее, отодвинулся к самой тканевой стенке, вроде как отвечал на вопросы и задавал, но Славка явственно слышала в его голосе злость и обиду. Славка зевала и ловила взглядом движущиеся пятна на стенах палатки, пыталась сосредоточиться на мысли, почему Крис вдруг сделал ей больно и рассердился. Может, это ревность? Но с чего ему ревновать? Он сам сказал, что у него есть Аня. А потом она провалилась в сон. Она брела по лесу, своему родному Старолесовскому. Шла долго, пока не выбралась к оврагу, по дну которого пролегали рельсы. Только теперь их было в два раза больше. Поезда шли в обе стороны, пустые, с огромными прозрачными окнами, а с обратной стороны стоял безликий Чехаох. Казалось, он не шевелился, но при этом умудрялся двигаться рывками, одновременно с мерцанием света. Славка смотрела, как он приближается, в завороженном оцепенении. Птицы смолкли, эхом разносился только громкий перестук колес и буханье ее сердца. Как обычно, Славка не придумала ничего лучше и просто убежала. Сначала в лес, а потом и в чужие сны. Причем случилось это практически незаметно. Просто старолесовские самшиты и чертовы дорожки сменились на неберджай и разбитые вокруг поляны туристические стоянки. Славка заглянула в сны соперников, команды, претендующие на первое место. Страхи там мелькали сочные и очень удобные, чтобы обеспечить азимуту, если не победу, то хотя бы вхождение в тройку лидеров. У одного парня сигнальным огнем горел страх высоты. У другого — боязнь прилюдно опозориться, а девушка конвульсивно щелкала карабином и никак не могла укрепить страховку. За короткий промежуток, пока Славка за ней наблюдала, она упала три раза и разбилась в лепешку. Причем не фигурально выражаясь, самую натуральную мясную лепешку, похожую на плоскую бургерную котлету. Славка с трудом удержалась от соблазна поковыряться в страхах и немного их усилить. Или хотя бы наслать частых мелких кошмариков, чтобы соперники просыпались каждый час и банально не выспались. Но почему-то вспомнила Маляку, не признавшуюся в дружбе с деканом. Она верила, что Славка сама справится, и не помогла, хотя могла бы замолвить словечко. Славка была ей благодарна за это невмешательство. Вот и сейчас удержалась от удобной несправедливости и прошла мимо. Заглянула в сон Стаса. Как и ожидалось, после игры «Самый-самый» он снова переживал свое унижение. Славка давно заметила, что прочитанная перед сном книга, увиденный фильм или эмоциональный разговор почти всегда проявлялись в сновидениях, порой в сильно измененном виде, но по деталям можно было обнаружить, что так зацепило воображение и осело в омуте подсознания. Стас явно видел этот сон не впервые. У него появился каркас закольцованности, такие сны плохо поддавались переделыванию, а сами уснувшие, словно роботы, повторяли заученные фразы и не могли выбраться из этой западни. Стас снова стоял перед женщиной. В его воображении она выглядела как Мэрилин Монро, с кроваво-красными губами. Славка, не раздумывая, вытянула из этой особы тонкую розовую нить, пока она не произнесла обидные слова. Тянула быстро, наматывая на локоть, как их учил Дитько бухтовать веревку. Сначала нить вытягивалась легко, но с каждым оборотом становилось сложнее. Стыд сопротивлялся. С ужастиками ей бороться было проще и привычнее, а вот вина и стыд слишком сильно вплетались в подсознание, и если бы сейчас воспоминания о позоре не были завязаны на страхе, она бы вообще не смогла его нащупать. Наконец, женщина замерцала, потеряла голос и насыщенность. Славке удалось сломать каркас, а вот сам стыд пока еще никуда не делся. Как и страх, он так просто не убирался, разве что на одну ночь. Чтобы стереть его полностью и навсегда, требовалась помощь хозяина сна или регулярное воздействие. А пока она подтолкнула прозрачную женщину вперед, вложив в ее кровавый рот другие слова. «У тебя потрясающий голос, меццо-сопрано, как у Джеффри Галла и Франко Фаджоли». Славка понятия не имела, как звучит меццо-сопрано и кто вообще эти люди, чьи имена сейчас прозвучали. Она вытянула эти слова из подсознания самого Стаса. Видимо, он искал название для своего голоса или кто-то уже ему говорил подобное. Момент стыда потерял свою остроту. Теперь Стасу было по силам его победить, если только в реальности не вернется соскочетун или не появится еще одна такая дама. Любительница пронзать шпильками самолюбие неоперившихся юнцов. Оставив Стаса поющим в пустом зале, Славка заглянула в сон Валеры. Он соскребал с пола торт и складывал в пустой гроб. Торт никак не заканчивался, на месте маслянистых пятен крема появлялись новые коржи. Валера злился. «Я же сказал, растут грабы, а не гробы!» Из пустого гроба раздавалось чавканье. Кто бы там ни был, он с удовольствием ел расплющенный Наполеон и просил еще. Валера раскопал в куче крема банку сгущенки. Хотел бросить, но передумал. Проковырял две дырки и выдул сладкую жидкость через отверстие. В гроб кинул пустую банку. «Подавись, зараза!» Славка усмехнулась. «Надо же, какой нелепый сон! У самого Валеры напрочь отсутствовало чувство юмора. Видимо, все досталось его подсознанию. А еще во сне нашлась потерянная сгущенка. Возможно, Валера не взял ее, но знал, кто это сделал». Она снова выбралась в пустой и влажный лес, полный тихих шорохов и птичьих голосов. Хотела заглянуть в сон Криса, но, сделав шаг, остановилась. Она боялась. Ее не пугали страхи Криса. Ее пугало собственное желание повторить яблочный поцелуй и стыд за это желание перед Лукой. Как она вообще может думать о Кристиане, если совершенно точно любит Рыжика? Как же ей хотелось поговорить с мамой. Только она умела успокоить бунтующие чувства и прояснить мутные мысли. Но признаться в том, что ее терзает, опасалась. Ведь она нарушила мамин запрет и сама виновата, что должным образом не остерегалась сероглазого мужчину. И самая главная причина. Она боялась, если расскажет маме о своих чувствах, та строго воспретит ей видеться с Крисом. А Славка не готова была расстаться с неудобными, сладкими, щекочущими и жуткими эмоциями, которые дарило его присутствие. Ей хотелось себя обманывать и дальше. Обманывать и надеяться, что это само пройдет, как простуда. Под утро дождь утих. Славка не помнила, когда их палатка опустела. Она заснула раньше. Олег Степанович не ждал подъема Кострового, сам развел огонь и закипятил воду. Завтракали, беспрестанно зевая, пили растворимый кофе и хрустели бубликами. Несколько часов ждали решения судей насчет турполосы. Дядько время от времени отправлял кого-нибудь узнать, что слышно о соревнованиях. К 10 часам трава немного просохла, но берега реки, где была проложена дистанция, все еще напоминали грязевые горки. Наконец, в 11 объявили, что турполоса состоится, но от каждого института можно выставить только одну команду. С ребятами определились быстро. Стас, Валера и Крис. За девочек решили проголосовать. Илону выбрали сразу. Иру — следующий. У них у обеих, как и у Стаса, имелся опыт подобных соревнований. Осталось одно место. Олег Степанович озвучил свой выбор. «Берите Вику. Она маленькая, а у вас на последнем этапе переноска пострадавшего. Ее и понесете». Все согласились. Участники ушли на судейскую поляну, и в следующий раз их увидели уже после завершения турполосы. Вернулись в лагерь грязные, мокрые, но смеющиеся до хрюканья и колик. Даже Валера подхихикивал. «А как нужно было нести? Ногами вперед! Разве так можно? Это же плохая примета! Плохая примета — ронять пострадавшего!» Олег Степанович наблюдал за прохождением полосы и на призовые места уже не рассчитывал. Мало того, что потеряли на параллельных перилах снаряжение, еще и грязевой подъем превратили в шоу. Вика никак не могла подняться вверх, скользила по веревке и падала в жидкую грязь. Ей с каждым разом становилось все сложнее удержаться на склоне. Остатки травы окончательно втоптали в размокшую землю, а руки у нее совершенно ослабли. В итоге ее подцепили на карабин и просто вытянули, как неподвижный груз. Пострадавший из нее получился натуральный. Она так устала, что на импровизированные носилки из штормовок легла с большим удовольствием. Правда, отдохнуть ей не дали. Уронили два раза. Осталось дождаться награждения. Олег Степанович устроился с гитарой у костра и отпустил команду на волю. Правда, с условием быть в лагере в полном составе через 3 часа. Вика и Ира фотографировались с соперниками. Толик завалился в палатку и досматривал украденный ночными приключениями сон. Валера и Стас остались у костра и тихо подпевали Дитько про незакрытый тюбик с зубной пастой, а потом и про изгиб гитары желтой. Крис, естественно, не сказал, какие у него планы на эти 3 часа. Рюкзак с оборудованием он отнес в машину Лехи еще утром. Их поездка к опорам ЛЭП тоже была под вопросом, как и турполоса. Но дождь утих, и, несмотря на мокрую серую взвесь в воздухе, повторение ливня не ожидалось. Славка бродила недалеко от лагеря, знакомилась с лесом, прислушивалась к нему, искала местные чертовы тропки и следы почухи. Криса увидела издалека. Сначала хотела убежать, разозлилась на себя и нарочно пошла прямо по дорожке. После вечерних посиделок он не смотрел в ее сторону. Когда голосовали за девчонок, не назвал ее имя, как-то слишком явно делал вид, что ее не существует. Крис тоже увидел Славку. На мгновение остановился и снова пошел навстречу. На узкой дорожке помещался только один человек. Приблизившись почти вплотную, они одновременно отступили в сторону. Он влево, она вправо. Выждав секунду, снова сделали шаг в сторону, в этот раз наоборот. Она влево, он вправо. Замерли, ожидая, что кто-то первый уступит дорогу, и тогда будет ясно, с какой стороны лучше обходить препятствие. Стояли молча и ждали. А лес звенел и ронял капли с листьев на их головы. Встряхивался, как мокрый пес. «Поедешь со мной?» Славка не ожидала предложения. Сразу поняла, о чем он говорит, и уточнять не стала. Только кивнула. «Поеду. Нужно предупредить Дитько, что нас двоих не будет. Ты ему скажешь, куда мы едем?» «Нет, конечно. Он мужик добрый, но слишком ответственный. Подробностей ему знать не нужно». Крис, не моргнув глазом, солгал о поездке к источнику «Святая ручка» и обещал вернуться вовремя. Олег Степанович еще и похвалил их за такое рвение. Если бы они задержались немного дольше, попросил бы набрать воды из родника. Всю дорогу к опорам ЛЭП Славка молчала. Зато знакомые Кристиана, Леха и Денис, возбужденные громко перекидывались репликами, явно нервничали и предвкушали высокий и необычный хайлайн. Крис отвечал односложно. На Славку вообще не смотрел, будто это не он предложил ей поехать. Она чувствовала себя лишней и пыталась понять, зачем вообще ввязалась в эту авантюру. Ясно же, что это что-то незаконное и, скорее всего, опасное, иначе зачем лезть туда тайком, пока нет охранника? Ехать действительно оказалось недалеко. Выбрались из леса на поляну, немного проехали по грунтовке вверх по склону и оказались в окружении 3 опор электропередач, судя по отсутствию проводов, неработающих и, возможно, заброшенных. Высоченные ажурные конструкции напоминали Эйфелевы башни, только ржавые, без изысков и иллюминаций. Сквозь них просачивалось серое небо, в металлическом скелете гудел ветер. Пока Славка бродила внизу, периодически задирая голову, Крис и Леха крепили стропу. Денис руководил снизу, покрикивал, уточнял, но больше пытался разговорить Славку. Она отбивалась от него короткими фразами, не впопад. а на шутливый тон вообще не реагировала, наблюдала за Крисом. С земли Слэк напоминал тонкую линию, перечеркивающую небо, подвижную и неустойчивую. Вчера она легко прошлась туда и обратно по широкой стропе, но сейчас лента болталась где-то в небесах, и лететь до земли было столько, что она успела бы 3 раза умереть от инфаркта и 2 раза посидеть. При этом вкус страха был такой сладкий и манящий, как ее странные чувства Кристиану. Леха пошел первым, а Крис спустился за Славкой. Спрыгнул на землю, тоже оценил вид звенящей стропы. Славка уловила на его лице необычную улыбку. Глаза блестели, зрачки расширились, а движения, наоборот, замедлились, будто он их экономил, хотя пальцы мелко подрагивали. Он помог Славке надеть беседку, затянул узел и прикрепил карабин к поясу. Отступив от лестницы, пригласил ее лезть первой и на всякий случай уточнил. «Готова?» «Да». «Боишься?» «Да». «Может, постоишь внизу?» «Нет». Славка взялась за перекладину и, не раздумывая, полезла вверх. Она не оглядывалась, но знала, что Крис следует за ней. Чем выше они поднимались, тем сильнее ощущался ветер. По сравнению с лесом, на открытом пространстве было заметно холоднее, а на высоте еще и влажно, будто они забрели в облако. Славка чуть не уткнулась лбом в натянутый спансет и, обогнув его сбоку, добралась до небольшой площадки. Крис поднялся следом. Леха уже дошел до противоположной опоры, помахал рукой, показывая, что стропа свободна. Крис придвинул кольцо и вцепился в него карабином. Закрыл замок. Рапиды он принес свои, но, даже зная их прочность, по привычке проверил защелку. Карабин «Рапид» — высокопрочное открывающееся стальное устройство для соединения различных компонентов страховочной системы с 2-актной или 3-актной защелкой. Подтянув следующее кольцо, щелкнул карабином на Славкиной страховке. «Ты первая». Славка перебралась к станции, держась руками за перекладину, покрытую лохмотьями ржавчины, и замерла, глядя на покачивающуюся стропу. В глазах рябило, в ушах звенело то ли от ветра, то ли от волнения. Снизу высота казалась меньше. Сейчас оставленная на поляне машина выглядела крохотной, а Денис напоминал суетливую куклу. Славка глубоко вдохнула, надеясь унять нервную дрожь. С головы до пят прокатилась горячая волна. Ладони вспотели. Она отстранилась от перекладины, сделала шаг вперед и замерла, не решаясь ступить на болтающуюся над пропастью тонкую линию. Сзади приблизился Крис, встал вплотную к ней, молча коснулся ее рук, обхватив запястье, развел в стороны, словно крылья. «Не бойся. Лети». Славка вздрогнула. «Боюсь». «Ты же ничего не боишься, Шиатит». Славка дернулась и, повернув голову, скосила взгляд на Криса. Он не смотрел на нее, он не смотрел на стропу, видел только небо и улыбался сумасшедшей улыбкой. Эта улыбка не принадлежала хладнокровному и спокойному Кристиану с ледяными серебряными глазами. В нем осталось совсем мало человеческого, и появилось что-то из снов Славки. Кошмарное, темное и абсолютно безумное. Теперь Славка испугалась по-настоящему. «Почему ты называешь меня Шиатит?» Он усмехнулся. «Разве ты не босоногая?» «Сейчас точно нет». Славка опустила взгляд на свои ботинки. «И при чем тут вообще босоногая? Шиатит значит милая». Крис нахмурил светлые брови и на секунду задумался, а потом улыбнулся широко и открыто, будто узнал ответ загадки, которая давно не давала ему покоя. «Все равно, Шиатит. Лети». «Я не умею летать. Это ты, Шинук, полетишь, а я разобьюсь. Десятая глава. Поезд в Юкатан. Второе лето в Старолесовской. 5 лет назад. Июль. До дня рождения Славки оставалось больше 2 недель, но Крис уже нашел для нее подарок — череп теленка. Нес его прямо сейчас к домику лесника, не дожидаясь официальной даты. А на сам праздник придумает что-нибудь другое. Славку легко удивить. Она зонтиком укропа радуется как самым дорогим букетом. Череп он раздобыл на задах у Джека. Там вообще валялось много разного. Настоящий рай таксидермиста. И запах стоял специфический. Если бы не план раздобыть черепушку для Славки, он бы никогда в жизни не сунулся в такое тошнотворное место. Пока он бродил в траве, осторожно выбирая, куда наступать, за ним наблюдали животные, временно спугнутые и ожидающие, когда он покинет место, их пиршества. Попадались длинные кости, гниющие внутренности и маленькие черепушки. Может, кошачьи, а может, кроличьи. Крис сдерживал позывы тошноты, постоянно прокашливаясь, и дышал носом, чтобы отвратный запах не осел на языке. Как же сильно, должно быть, воняет в доме Джека, когда ветер дует со стороны бойни. Неужели к такому можно привыкнуть? Этот череп провалялся недолго, но его хорошенько обглодали собаки и выскоблили насекомые. Правда, Крису все равно пришлось его варить. Это было то еще приключение. Он дождался, когда баба Люба уйдет на работу, налил воды в алюминиевую помятую кастрюлю, в которой она обычно варила тыкву или картофель для нутрий, и сразу же поставил на огонь. Специфический супчик вонял на весь двор. К сожалению, запах не выветрился и к вечеру. Баба Люба не посмотрела, что ему почти 14, залепила свой фирменный зубодробительный подзатыльник, еще и за почерневшую кастрюлю отругала. Крис не признался, что именно он готовил. Наплел что-то про забытые картофельные очистки для нутрий, а череп спрятал в своей комнате. Ночью Крис свешивался с кровати, приподнимал край покрывала и проверял, на месте ли будущий сногсшибательный подарок. Каждый раз, видя белеющее в темноте продолговатое пятно, вздрагивал и сразу же довольно улыбался. Еще день он потратил на отмывание костей мылом, шампунем и порошком. После всех манипуляций череп пожелтел, как топленое молоко, но зато полностью очистился и перестал разить тухлятиной. Теперь Крис нес красивый, чистый, даже благоухающий альпийской фиалкой жуткий подарок в домик лесника. Он ожидал, что Славка обрадуется, но не знал, что так сильно. Поцелуй достался не только Кристиану, но и бесчувственной черепушке. Она кинулась к Крису, снова его поцеловала куда-то в скулу, потом в щеку и в висок. У него даже очки перекосились от такой бурной благодарности. «Какая красота! Где ты его взял? Я давно мечтала о таком!» «Ну, вот, как бы вот», — пробормотал Крис, застигнутый врасплох ее жаркими объятиями. «Я его распишу черной краской!» Она схватила Криса за руку и потащила в домик. Поставив череп на пенек у окна, она отступила, оценила общий вид, будто не череп поставила, а повесила шторы. Оглянувшись на Криса, сверкнула глазами. Радость так и выплескивалась из них, лилась через край, а ей все казалось, что она недостаточно поблагодарила. «Какой же он красивенный! Краску у мамы попрошу! Нужно не гуашь и не акварель, что-то такое, чтобы не смылось!» Слушая планы Славки, Крис подошел к деревянному ящику, в котором лежали перья, ленты и даже длинный лоскут кожи. Она до сих пор не начала плести роуч, все таскала для него детали, выбирала лучшие перья, в этот раз только черные. Грача, сойки, петуха. Были тут и утины с синим отливом, серые журавлины и гусиные. Первый венец по сравнению с этим напоминал елочную игрушку, а этот Славка задумала угольно-глянцевым с вкраплениями серого. В перьях лежали крупные бирюзовые и синие бусины, видимо, единственные яркие элементы в новом головном уборе. Взяв красные нитки, она вышла из домика, дождалась, когда выйдет Крис, и закрыла двери на замок. «Где ты взял череп Бибигаши?» «У вас не так много мест, где можно раздобыть такую штуку. У Джека, конечно, на задах». «Да, там целое кладбище», — задумчиво протянула Славка. «Больше, чем наше старое, и, пожалуй, страшнее. Я туда больше не хожу». «Ты его боишься?» «Джека». Славка фыркнула и дернула плечом. Кружевная лямка сарафана тут же поползла вниз и повисла над локтем. Еще немного, и оголилась бы грудь. Но она словно не заметила этого. С вызовом произнесла. «Еще чего! Не боюсь!» И тихо добавила. «Просто он мне не нравится». «Ты видела, как он забивает быков?» Крис приблизился, подцепил бретельку и вернул на худое плечо Славки, намеренно коснулся костяшками пальцев ее ключицы. Она подняла взгляд, несколько секунд, не мигая, смотрела на его лицо, на собственное полупрозрачное отражение в стеклах очков. Вздрогнула и вспомнила, что не ответила на вопрос. «Видела». «Это же жуть! Он с таким равнодушием шарахает по голове, будто дрова колет». «Он не кровожадный. Убивает без ненависти». Крис удивился, что Славка вроде как защищает Джека. «Ты же только что сказала, что он тебе не нравится». «Не нравится. Но это не значит, что он злой». Крис невольно вспомнил гадости, которые Джек часто говорил о Славке. Не просто гадости, пошлости. Его шутки всегда носили сексуальный оттенок и гораздо больше говорили о самом Джеке, чем о Славке. Знала бы она, что он втайне мечтает задрать на ней платье, вряд ли бы заступалась. Славка села на траву и, подтянув платье, сложила ноги по-турецки. Разложив на коленки нитки, принялась переплетать косы. Крис сел сзади, чуть выше на склоне. Отнял у Славки одну косу и сам начал расплетать. Какое-то время обдумывал ее слова, перекатывая в голове спорные мысли. «То есть, по-твоему, Джек, забивающий всякую живность с хладнокровностью палача, не злой? А кто тогда злой?» Славка повернулась, не раздумывая ни секунды, ответила. «Баба Люба». «Да, тут не поспоришь». Крис передернул плечами. «Она тоже забивает. Только не быков, а кроликов и нутрий. Но почему она злая, а Джек, по-твоему, нет?» Расплетенная коса распалась волнистыми локонами. Славка перекинула ее за спину, вытянула вторую косу из рук Криса. Ему всучила гребень. Молча, без просьб или приказа, обозначила, что ему делать. Будто это самое обычное для него занятие — расчесывать ее длинные волосы. Крис не знал, что Славка допускает так близко только свою маму, но интуитивно чувствовал, что и для нее это особенное действо. Она вообще вела себя с ним так, будто они знакомы 100 лет, и абсолютно не стеснялась. Иногда напоминала животное, не придавленное воспитанием, а потому такое бесстыжее и свободное. Джек по натуре не злой. Его воспитали жестокостью и силой. Он не знает другого языка. Его понимает и на нем говорит, но как на иностранном, а не родном. Для него убийство — работа, а не удовольствие. Джек не хотел бы делать этого, но у него нет выбора. А баба Люба, наоборот, свою жестокость превратила в работу. А она легко могла бы этим не заниматься, но ей хочется убивать, и делает она это с большим наслаждением. Крис провел гребнем по длинным блестящим локонам, вынул из волос черного паука, вздрогнул, но не вскрикнул. Аккуратно пересадил его на траву. Славке не сказал, хотя не замечал за ней страха даже перед самыми большими пауками. Просто не хотел, чтобы она кинулась его рассматривать и прервала расчесывание. Волосы уже распутались, но он продолжал водить гребнем, намеренно касаясь пальцами ее шеи и спины. Млея от удивительной близости, он придвигался все ближе и ближе и уже не гнал от себя соблазнительную мысль о том, что если немного наклониться вперед, можно заглянуть в оттопырившийся вырез.